делами, это наша. Деточка, как вы сказали о нашей жизни? Вам надоело? Деточка, это ужасно неприлично, милая. Давайте подвиньтесь, давайте вместе с вами посидим, покурим. Давайте, милая, прекратите плакать, прекратите. Будете плакать, на вас не станут обращать внимания. Вот эти барбосы, смотрите, как они на вас смотрят, деточка. Вот этот вот. Деточка, я, кажется, поняла, почему они на вас так пристально смотрят, милая. Вы забыли надеть юбку. Что вы сказали? Мода нынче такая. Какая удивительная нынче мода. Как жаль, что в 914-м так не носили. Я бы свои ножки обнажила по самые локти. Что вы, деточка, спросили? Сколько мне лет? А, деточка, сколько мне лет? Ну, только вам. Довести нас до такого рая. Думали, чуть покуролесю, чуть поболтают. Ах, милая, не хочу я об этом. Так давно дело было. Деточка, я стара, и память у меня, память. Ах, сколько я помню. А сказать, милая, вот и некому. Ах, не хочу. Больше всего, деточка, боюсь опозориться. Я такую жизнь прожила, милая. Скажите, милая, вот кто сегодня, в день своего рождения, подымет бокал за здоровье государя? Я имею в виду нынешнего. А как бы хотелось, а вы помните свой первый вальс? А я помню. Я сколько буду жить, буду помнить. Над нами тихо звенела люстра. А потом у меня ужасно болели губы. Я была такой ветреницей. Что вы сказали, деточка? Кто и сейчас на меня смотрит, деточка? Вы ревнуете? Вот этот барбос, он же косой мне. Он прицелился на меня, а сам смотрит на ваши коленки. Деточка милая, ах, как хорошо с вами сидеть. Но я, пожалуй, пойду, милая, пойду, мы с вами засиделись. Пойду, моя хорошая, а то потом темно, боюсь возвращаться. Пойду, моя деточка. Я сама, деточка, я все, сейчас. Полонез. Куда задевался мой кот Гулёна? весь в свою хозяйку. Деточка, простите, милая, как вы сказали о нашей жизни? Вам надоело это? Еще разочек, может, я сумею повторить. Вам надоело это наша...